Всем доброе утро, кого не видел. Откройте свои Библии на Новом Завете, на книге «Деяния апостолов». Сегодня мы продолжим говорить о Святом Духе. В прошлый раз мы говорили о том, как Дух Святой, какую роль Святой Дух играл в жизни и служении Иисуса Христа, нашего Господа. Мы видели, как Он творил чудеса, как Он изгонял бесов силой Божьей, мы видели, как Он имел слово знания, как Он пользовался пророчеством. Тогда мы видели, что все, что Иисус делал на земле, Он делал силой Святого Духа. Он был крещен Духом Святым в момент своего водного крещения, когда Иоанн крестил, Он вышел из воды, молился, и Дух Святой сошел на Него. Сегодня мы посмотрим на то, как Святой Дух, какую роль Святой Дух играл в дальнейшем в церкви и какую роль Он должен играть сейчас. Еще до Дня Пятидесятницы, когда апостолы приняли Духа Святого, приняли крещение Духом Святым, они уже были объектами работы Духа Святого. Иисус сказал им, и это записано в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 17 стих, что Дух Святой, Он с вами пребывает, Он сказал им тогда, Он с вами пребывает и в вас будет. Он сказал это о Святом Духе. Когда Иисус уже воскрес из мертвых, Он встретился с учениками, и Он сделал весьма необычную вещь. Он вдохнул в них и сказал, примите Духа Святого. Это записано в Евангелии от Иоанна, 20 глава, 22 стих. Там написано, и дунул, и говорит им, примите Духа Святого. Это было подобно тому, как Бог когда-то вдохнул дыхание жизни в Адама, и Адам стал живым. Вот так же Иисус, Он вдохнул в них, Он сказал, примите Духа Святого. И они приняли этого Духа Святого и стали живыми для Бога. Апостол Павел позже, он учил, что мы были мертвы в грехах наших, но Бог оживил нас Духом Своим. Когда Дух входит в нашу жизнь, мы становимся живыми для Бога, для общения с Богом. В этот момент, когда ученики приняли Святого Духа, когда Он вдохнул в них, и они приняли Святого Духа, ученики родились свыше или родились от Духа. Они получили начаток Духа Святого, печать Духа Святого, возродились духовно. Дух теперь жил в них. 2 Коринфянам 6, 16 написано, «Вы храм Бога живого, как сказал Господь, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Но возрождение, духовное возрождение и духовное крещение – это два разных события. После этого Иисус сказал ученикам, чтобы они ожидали крещения Духом Святым. А теперь давайте откроем Деяния апостолов, первую главу. Деяния апостолов, первая глава, из 4 стиха мы будем читать. «И собрал их, и повелел им, своим ученикам». Речь об Иисусе, когда Он собрал своих учеников. «Собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца». Дальше Он объясняет, что это за обещание. «О чем вы слышали от Меня? Ибо Иоанн крестил водою, вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Вы видите, что до этого Он вдохнул в них Духа Святого, сказал, примите Духа Святого, они его приняли. Но это не все, Он говорит, через несколько дней после этого вы будете крещены Святым Духом. «Посему они, сойдя, спрашивали у Господи, говоря, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу». Помните, мы с вами говорили, что здоровье церкви должно быть эмоциональным и духовным. Эмоциональным, то есть мы говорили о любви, о том, что в церкви должна быть любовь, и духовная здоровая церковь должна быть, она должна иметь силу. Здесь, на мой взгляд, ответ, откуда у церкви берется сила. Он говорит, вы примете силу, 8 стих, когда сойдет на вас. Заметьте разницу здесь в приставке. Не в вас, а на вас сойдет Святой Дух. И будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и в Самарии, даже до края земли. Сказав это, Он поднялся в глазах их, облако взяло его из вида их. Они были возрождены духом для спасения. Но на них не было силы от духа для служения, для свидетельства. Иисус не посылает их на служение, прежде чем они не получат силу от Святого Духа. Он говорит, ждите этого момента. И мне лично интересно, что Иисус сказал своим ученикам ждать. Ждать крещения Духом, прежде чем они начнут публичное служение. Иисус хотел, чтобы проповедь о Нем совершалась силой от Бога при помощи и содействии Святого Духа. Помните, мы в прошлый раз, я задавал вам вопрос, благодаря кому люди вокруг нас видят Иисуса? Благодаря кому люди вокруг нас могут увидеть Иисуса? Благодаря кому Он вообще появился? Мы читали в прошлый раз историю о том, как Иисус был зачат. Благодаря кому Он появился на земле? Благодаря кому мы все увидели Иисуса Христа? Благодаря Святому Духу. И ученики единодушно пребывали в молитве и в молении. Насколько важно быть вместе в молитве. Для Духа Святого это оказывается важно. Чтобы церковь была вместе, чтобы церковь ожидала и молилась. Крещение Духом произошло на празднике Пятидесятницы. Давайте теперь вторую главу посмотрим. Деяния апостолов. С первого стиха. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. В первой главе написано, что они единодушно собирались и молились. Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. И исполнились все Духа Святого. Так Лука описывает то, что предсказал Иисус. Ученики были крещены Святым Духом. Их духовный взор тоже был открыт. Они увидели видение определенное, что на каждом из них почил какой-то огненный язык. Может быть, это в духе происходит с людьми, и мы не видим этого, но ученики тогда увидели это. Кроме этого, Писание говорит, что они начали говорить на иных языках, что было предсказано Иисусом, и это записано в Евангелии от Марка, 16 глава, 17 стих, уверовавших в меня будут сопровождать сии знамения, и одно из знамений – это говорение на иных языках. И это происшествие вызвало неадекватную реакцию у людей вокруг. Давайте прочитаем 12 стих. «И изумились все, там было множество народа, изумились все и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит». А иные, насмехаясь, говорили, что они напились сладкого вина. Замечание на то, что они якобы были пьяны, вполне возможно указывает на то, что их поведение было необычным. Но не написано каким, поэтому я оставлю эту тему и не буду ее продолжать. Но Петр постарался объяснить и прояснить для людей то, что произошло. 14 стих. Петр же, встав с 11, возвысил свой голос и возгласил им: «Мужи иудейские! И все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, то есть 9 часов утра. Но это есть предреченное пророком Иаилем», то есть было пророчество насчет этого события. И он дальше цитирует Иаиля. «И будет в последние дни, говорит Господь, и залью от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни и залью от духа моего, и будут пророчествовать». Для евреев было очень важно иметь пророческое основание для духовной практики. То, что они увидели, вызвало у них недоумение и интерес, но Петр объясняет это тем, что Бог предсказал это ранее. Он удостоверил их, что это было в пророчестве. Это, кстати, очень важное замечание. Один из самых, на мой взгляд, интригующих и интересных стихов во всей Библии, по крайней мере для меня. Хотите, я вам покажу? Это Амос 3:7. «Господь Бог ничего не делает». Это смелое заявление, да? «Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны рабам, своим пророкам. Насколько важен дар пророчества, как вы думаете? Если согласно этому тексту, Господь ничего не делает, прежде чем не откроет то, что Он собирается сделать тем людям, у которых есть дар пророчества. Я думаю, что этот дар очень важен, поэтому апостол Павел сказал, больше всего желаете иметь пророчество в церкви. Почему? Потому что пророчество, через пророчество мы узнаем волю Божию и начинаем молиться по воле Божьей. Мы уже знаем, что ожидать. Мы ожидаем с верой. Потому что Божье Слово, оно было сказано человеку, у которого пророческий дар, а вера, она от слышания, а слышание от Божьего Слова. Итак, у крещения Духом есть пророческое основание. Это Божья воля, и она совершилась. Первый раз мы это видим в день Пятидесятницы. Верующие приняли духовную силу от Бога для служения Ему. И в первой церкви делался сильный акцент на это событие. Апостолы считали, что возрождение от Божьего Слова и водного крещения недостаточно для полноценной духовной жизни христиан. Этого достаточно для спасения, но они считали, что это еще не все, это не весь план Божий по отношению к верующим. Давайте теперь посмотрим 8 главу Деяний апостолов и будем читать текст 4 стиха. 8 глава Деяний апостолов, 4 стих. «Между тем рассеявшись заходили и благовествовали слово». Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимыми ими выходили с великим воплем, и многие расслабленные и хромые исцелялись, и была радость великая в том городе. Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем вот это очень сложное для меня слово, я сразу скажу. Волхвовал. И изумлял народ самарийский, выдавая себя за какого-то великого. Ему внимали все от мала до большого, говоря, все есть великая сила Божия. Внимали ему, потому что он немалое время изумлял их чем? Правильно, молодцы, вы очень образованные. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и об имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Смотрите, что происходит. Очень внимательно наблюдайте. Когда поверили Филиппу, проповеди, благовествующему о Царстве Божьем и об имени Иисуса Христа, крестились мужчины и женщины. Уверовал сам Симон, и крестившись, не отходил от Филиппа, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Находившись в Иерусалиме, апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Святого Духа. Ибо он не сходил еще ни на одного из них. Не написано, что они совсем не имели Духа Святого. Они уверовали, но Дух Святой еще не сходил на них. 16 стих. «Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». Симон же увидел, интересно, он увидел крещение Духом Святым. Каким-то образом это было видимо. Симон, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, «Дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Святого Духа». Но Петр сказал ему, серебро твое да будет в погибель с тобой, потому что ты помыслил, дар Божий, крещение Духом Святым названо даром Божьим, дар Божий получить за деньги. Мы четко видим, что лидеры церкви, ранней церкви, ставили акцент на принятие Святого Духа среди верующих. Вот казалось бы, люди услышали слово о Христе, услышали проповедь, поверили этой проповеди, там четко написано, что они поверили. По своей вере они крестились во имя Иисуса Христа. Казалось бы, что еще нужно? Почему церковь посылает апостолов в Самарию, чтобы они возлагали руки на уверовавших и получили Святого Духа? Потому что ранее церковь считала этот опыт необходимым для верующих в Иисуса Христа. Если человек верил в Евангелие, возрождался и крестился, но не получал крещение Духом, что он не имел в себе силы свидетельствовать о Христе. Но апостолы верили, что дар Святого Духа, его сила, Иисус сказал, примите силу, принадлежит именно христианам. И именно благодаря этому христиане могут быть более эффективны в служении своему Богу, чем какой-либо другой верующий, в какого-либо другого Бога. В то время христиане были среди иудеев, и они показывали, что Бог с ними, потому что они творили великие дела, и люди шли за ним, потому что они видели мертвую религию, иудаизм, и они видели живые отношения с Богом и помазание силы Божией, которая была в жизни христиан. И апостолы были евреями. Они хорошо помнили свою историю. Их народ должен был отличаться от всех других не только своей одеждой или богослужением, или культурой какой-то, законом, но в большей степени они должны были отличаться тем, что благодаря Божьей силе, которая у них, они могли действовать, быть успешными. То есть Божья сила, которая действует через избранных Богом людей. Там, Моисей. Да, то есть Бог действовал через него. Иисус Навин, как Бог действовал через него. Гедеон, Самсон, Давид. Все эти люди были под водительством Святого Духа. И благодаря пророческому знанию Израиль неоднократно одерживал победы в свое время. Вспомните Ветхий Завет. Как зачастую они одерживали победы. Пророк был среди народа, который говорил Божью волю, открывал Божью волю. Даже он говорил, пророки говорили, как сражаться. И когда у вас есть Божье слово, Божье пророчество, вы знаете заранее, как это будет. Вы обречены на успех. Этим-то Израиль должен был отличаться от всех остальных народов. И благодаря Иисусу пришла новая эра, где Бог говорит, изолью на всякую плоть. На рабов моих, на рабы мои, на всякую плоть. Даже язычники, уверовавшие во Христа, они становились обладателями этого прекрасного дара Святого Духа. Давайте теперь 10 главу откроем. Деяния апостолов. Апостол Петр первый раз приходит к язычникам, к римлянам, и он проповедует им Христа. И вот что происходит во время этой проповеди. 44 стих 10 главы. «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушающих слово». 44 стих 10 главы. «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех», опять мы видим приставку «на», «сошел на всех слушающих слово». И верующие из обрезанных, то есть евреев, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился на язычников. Ибо слышали их говорящими языками и величающих богов. Практически произошло то же самое, что произошло в день Пятидесятницы. Опыт был аналогичным, поэтому они изумились. Как это так? Они только что, мы видим, что с ними происходит точно самое, что с нами происходило тогда, в день Пятидесятницы. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа. И велел он креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили пробыть у него несколько дней. Прощения. В этом случае и возрождение от слова, да, они же возродились от слова, он слово им проповедует, они слушают это слово, они возродились от слова. И крещение духом произошло одновременно. В этом случае это произошло одновременно. И мы не видим здесь также молитвы и возложения рук. Если в Самарию пришли апостолы, они помолились, написано, возложили руки, на них сошел Дух Святой, то здесь мы этого не видим. Это произошло без помощи людей, просто в момент проповеди Евангелия. Из этого становится видно, что крещение Духом возможно как при помощи людей, так и без них. Я слышал множество историй, когда люди приходили на служение, молились там о крещении Духом, и ничего не происходило, но приходили к себе домой, молились дома, и на них Дух Святой сходил. И наоборот, некоторые получили Духа Святого именно в собрании, когда пришли в собрание, молились, или кто-то возложил на них руки, и на них сошел Дух Святой. Мы видим, что это бывает и так, и так. И еще один случай, Деяния апостолов, 19 глава. Это уже служение апостола Павла в греческой империи. Он пришел в Эфес. Эфес в то время был греческим городом. 19 глава, 1 стих. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, пройдя в верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа, уверовав? То есть он нашел верующих, то есть они уверовали в Иисуса Христа, Но он видит что-то в них. Судя по всему, он каким-то образом увидел, что что-то очень не хватает. Он говорит, вы уверовали, а Духа Святого приняли? Здесь немного комичный ответ. Они говорят, мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой. Интересно, это были верующие люди в Иисуса Христа. Они названы учениками, как и все христиане были названы учениками в первое время. Павел задает важный, на его взгляд, вопрос. Вы Духа Святого приняли, когда вы уверовали? Дух Святой, мы не знаем, есть ли вообще Дух Святой. Что это такое? Мы не понимаем, о чем ты говоришь. Говорит, во что же вы крестились? Говорит, в Иоанна крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы уверовали в грядущего по нем, то есть в Иисуса Христа. Услышав это, они крестили своими Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой. И они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Как видите, апостолы, которые были с Иисусом, и Павел со своими друзьями, который начал свое служение позже, все они придавали большое значение крещению Святым Духом. Когда апостолы услышали о том, как первый раз самаряне приняли Божие Слово и крестились, они посылают туда апостолов, чтобы те помолились над ними, чтобы они приняли Духа Святого. Когда Павел проповедует, и он видит верующих, но не переживших крещение Духа Святого, он говорит, вам необходимо это часть вообще христианской жизни, крещение Духом Святым. И он молится над ними, возлагает руки, и на них нисходит Дух Святой, и они так же, как и все остальные, начинают пророчествовать и говорить иными языками. Давайте теперь посмотрим, какие способности верующим давал Святой Дух. То есть, какие дела благодаря крещению Духом христиане могли творить, и как Дух влиял на церковь в целом. Сплошь и рядом в Деянии апостолов мы с вами видим, что чудеса сопровождают церковь, сопровождают, в частности, проповедь об Иисусе Христе. Деяния апостолов, 5 глава. Немножко назад вернемся. 5 глава Деяния апостолов, 12 стих. «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса». Опять же, благодаря кому? Благодаря Святому Духу, естественно. «И все единодушно пребывали в притворе Соломоновом, из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же все более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя бы тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим из многих окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые исцелялись все». Это происходило благодаря Святому Духу, и здесь написано, что множество мужчин и женщин присоединялось к Господу благодаря тому, что в церкви были сверхъестественные вещи происходили. Через верующих творились чудеса Духом Святым. Дальше. Мы с вами видим смелость. Мы видим удивительную смелость, потому что церковь была под давлением. Всегда церковь была под давлением, верующим запрещали проповедовать Иисуса Христа, они были сектантами, они были ненужными, как считали духовные лидеры того времени, организованной религии, скажем так. И один из таких случаев записан в 4 главе Деяний апостолов, когда апостолам запретили проповедовать Иисуса Христа, накрепко запретили, и у них были угрозы в их адрес. И церковь собралась на молитвенное служение, они молились. Вот часть их молитвы здесь записана, давайте прочтем 29 стих, 4 главы. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого». Смотрите, они исполнились Духа Святого, все, результат, и говорили Слово Божие с дерзновением, то есть со смелостью. Если нам не хватает смелости говорить об Иисусе Христе с другими людьми, у меня только одно заключение. Нужно исполниться Духом Святым. Потому что Дух Святой дает смелость. Эти люди шли, когда перед ними была не просто угроза наказания, а смерть. И несмотря на это, они шли вперед и проповедовали. Дух Святой давал им смелость. Мы также видим силу. Мы видим силу проповеди. 4 глава, 33 стих. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Мы видим силу проповеди. Дальше мы видим любовь. Вторая глава, Деяния апостолов, и 45 стих. «И продавали имение, и всякую собственность разделяли всем, смотря по нужде каждому». Это то, как люди заботились друг о друге в церкви. Люди продавали свои дома, свои имения и просто давали тем, кто очень нуждался. Церковь быстро росла, среди членов церкви было очень много бедных людей, вообще бедных людей, которые ничего не имели. Вдовы, в частности, сироты и так далее. Церковь заботилась, это было проявлением, потому что апостол Павел сказал, что любовь – это плод Духа. И этот плод, несомненно, был в первой церкви, благодаря Святому Духу. Что мы еще видим? Мы видим единство людей и их численный рост. 2 глава, 46 стих. «И каждый день единодушно пребывали в храме и преломляли по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога, находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Что еще Дух Святой делал в жизни верующих первой церкви? Мы видим пророчество. Ага, спасибо. Мы видим пророчество, которое использовалось также достаточно часто. Но один из таких случаев, 11 глава Деяния апостолов. Двадцать стих. «В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав встал, предвозвестил духом», то есть он был под влиянием Духа Святого, он получил знание от Духа Святого, пророческое знание, слово, предвозвестил духом, что по всей вселенной, то есть, ну, по вселенной, тогдашний мир Римской империи, будет великий голод, который был при кесаре Клавдии. Тогда положили ученики, каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иерусалиме, что и сделали, послав собранных к пресвитерам через Варнаву и Саву. Мы видим, что церковь оперирует вот в дарах Святого Духа. Один из таких даров – это пророчество, это слово знание. Бог открывает что-то. Люди, смотрите, как замечательно. Церковь действует благодаря этому пророчеству, и она успешна. Было пророческое слово, что будет голод. Люди верят этому слову, собирают деньги, посылают, и тем самым избегают вот этого голодного времени для верующих людей. Когда другие голодают, люди в церкви не голодают. Почему? Потому что там есть Дух Святой, который дает определенные знания. И люди пользуются этим знанием и служат друг другу этими дарами. Мы также видим, что Дух Святой призывает людей и ставит людей на служение. Давайте посмотрим 20 главу, 27 стих. 20 глава, 27 стих. 28 стих, простите, 28. Апостол Павел разговаривает здесь с пасторами, с пресвитерами, с лидерами церкви. И вот что он говорит. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью своей. Дух Святой поставил вас быть служителями в церкви», апостол Павел говорит. Еще Дух Святой давал направление верующим. И, на мой взгляд, это очень-очень важно. 13 главу откройте Деяния апостолов с 1 стиха. «В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители, Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвероласника, и Савол. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: отделите мне Варнаву и Савву на дело, которым я призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву, возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию». Смотрите, были посланы Духом Святым. Сначала Дух Святой избирает их. Он говорит: отделите мне людей на служение. И дальше написано, что они были посланы Духом Святым. И чуть позже там видно, какие отношения были у апостола Павла с Духом Святым. Мы хотели проповедовать там, Дух Святой нас не пустил. Мы хотели проповедовать там, Дух Святой нас не пустил. Но зато Дух нас пустил туда. Дух дал видение. Я видел македонянина, который просил нас прийти в Македонию. Мы пришли в Македонию. Дух Святой постоянно руководит апостолами. И нам нужны служители, которые были бы под влиянием Святого Духа, и которые бы сам Святой Дух направлял. Аминь. Нам нужны служители, которые были бы постоянно под влиянием Святого Духа. Потому что Бог дает успех. Для тех, кто считает, что крещение Духом не так уж и важно, хочется задать вопрос. А важны ли сейчас вот эти все вещи? Важны ли чудеса, важна ли смелость при проповеди? Важна ли сила этой проповеди? Важна ли любовь, рост, единство, пророчество, призвание, направление от Бога? Важны ли все эти вещи сейчас для нас? Прочитав отрывки из Деяний, мы с вами видели, что все это производил Святой Дух. Это было благодаря тому, что Дух Святой был на учениках. И поэтому они считали, что это важно все. Поэтому, когда этого не было, люди посылали апостолов, чтобы те молились, возлагали руки, и на всех верующих сходил Дух Святой. Потому что это естественно, церковь была очень сильна, когда все это было, когда Дух Святой так действовал. И, кстати, крещение Духом часто названо исполнением. Исполнением Святым Духом в Новом Завете. Но не всякое исполнение Духом есть крещение. Часто крещение Духом названо исполнением Духом. Допустим, Иисус сказал, вы будете крещены Духом Святым через несколько дней. Но когда они были крещены, во второй главе написано, исполнились все Духа Святого. Помните? Исполнились все Духа Святого, начали говорить на других языках. Часто крещение названо исполнением Духа, но не всякое исполнение Духом есть крещение Духом. После уже Дня Пятидесятницы видно, что апостол Павел и другие верующие, они опять исполнялись Духом Святым. Написано, Петр, исполнившись же Духа Святого, устремил взор, там сказал что-то, да, или апостол Павел, исполнившись Духа Святого, сказал там какому-то человеку что-то, слово какое-то очень сильное, да. Мы увидим, что эти люди уже были крещены Духом Святым, но потом они опять исполняются Духом Святым. Крестившись Духом один раз, мы можем исполняться Духом многократно. Это, знаете, это как пропуск какой-то. Вот есть зона, куда нельзя входить, но вам дают пропуск. И вы можете туда входить много раз. Этот пропуск обеспечит вам вход в эту зону. Также крещение Духом Святым обеспечит вам исполнение Духом Святым вновь, вновь и вновь в те моменты, когда это необходимо вам. И первая церковь, она обращала большое внимание на то, исполнен ли верующий Святого Духа, прежде чем ставить на служение человека. Это было, можно сказать, одним из самых важных критериев при отборе служителей. Знаете, как резюме, вот сейчас устраиваешься на работу, просят резюме. Критерии какие-то. Почему? Вот раньше, когда ставили людей на служение, жизнь, исполненная Духа Святого, веры была одним из самых важных критериев, почему человека ставили на служение. Откройте Деяния апостолов 6 главу. Речь там пойдет об избрании администраторов в церкви, или диаконов, как они названы. Диаконы обозначают служители. С греческого языка это значит служители. Но мы увидим, что они делают работу администраторов, по большому счету. И смотрите, какой критерий. 6 глава, 1 стих. «В те дни, когда умножились ученики, произошел еленистов ропот на евреев за то, что вдовы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали, «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах». Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, дальше смотрите, исполненных Духа Святого и мудрости. Их поставим на эту службу. А мы постоянно пребываем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию. Избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и так далее, и так далее. То есть это был один из критериев, в котором ставили служители в церкви. Эти люди должны были быть исполнены Духа Святого. Это люди, которые пережили крещение Духом Святым в своей жизни. Еще один отрывок, 11 глава, Деяния апостолов. Здесь описан помощник апостола Павла, который с ним ездил в миссионерские путешествия, это Варнава. Вот посмотрите, какая его характеристика тоже. Эта история говорит о том, как он приехал в Антиохию из Иерусалимской церкви, в Антиохийскую церковь. 11 глава, 22 стих. «Дошел слух о сём в церкви в Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. И прибыв, он увидел благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, потому что кто-то там проповедовал Евангелие до этого, много людей спаслось. Ибо он был, смотрите о нем, как написано, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры». Опять мы видим здесь, он исполнен Духа Святого и веры. И благодаря этому написано, и приложилось довольно много народа к Господу. Благодаря его служению там. Потому что он был исполнен Духа Святого и веры. Почему лидеры церкви обращали такое пристальное внимание на то, исполнен ли человек Духом Святым перед тем, как ставить его на служение? Я вам показал достаточно много стихов сегодня, которые указывают на то, что лидеры первой церкви, они очень серьезно к этому относились. Почему? Исполненный Святого Духа человек, христианин, он делал служение не только своими силами или способностями. Это хорошо, когда мы служим Господу своими силами и способностями, но исполненный Святого Духа к тому же делает свое служение под водительством Святого Духа, получая силу для служения от Бога. У него есть сверхъестественная сила от Бога делать служение. И именно так апостолы смотрели на строительство церкви. Оно должно было устрояться Духом. Подумайте сами, если сам Господь Иисус ждал этого момента, ждал крещения Духом, на Него ведь тоже сошел Дух Святой, мы в прошлое воскресенье об этом читали. Если Он сам ждал до 30 лет и не выходил на служение, прежде не получив Духа, то не стоит удивляться, что и ученики Его придавали такое же серьезное значение этому опыту. Потому что если и Господь, и наставник не выходил на служение, прежде чем не получил эту силу от Святого Духа, об Иисусе написано, что когда Он крестился, на Него сошел Дух Святой, и он, исполненный Духа Святого, потом Дух повел его на служение. Иисус был исполнен Духа Святого. И апостолы также после этого были исполнены Духа Святого. Они ждали этого момента, они исполнились Духа Святого. Только потом начали служить в силе Святого Духа. Как насчет нас? Придаем ли мы крещению Духом такое же важное значение, что Иисус? Такое же значение, как верующий первой церкви из Деяния, которые мы сегодня прочитали. Ревнуем ли мы об этом? Потому что я не встречал еще ни одной церкви, которая бы не хотела быть похожей на церковь, о которой мы читаем в Деяниях апостолов. Ее копируют, и к ней присматриваются, ей восхищаются, ее постоянно цитируют. Но мы сегодня увидели отличительную черту первой церкви. Это церковь, исполненная Духа Святого. Это церковь, где есть сила. Сила от Бога. Но эта сила не приходит сама по себе. Это не наши усилия, не наши способности. Это Божьи способности и Божья сила через нас действует. Вот это вот церковь полной силы. И именно такую церковь мы читаем в Деяниях апостолов. Я уверен, что это написано в наставлении, чтобы мы знали, чего нам хотеть. Чего нам желать, к чему стремиться, о чем молиться, о чем ревновать. Если вдруг все-таки нам кажется, что это не так уж и важно, то нужно покаяться и пересмотреть нашу духовную практику. Хочется, чтобы и мы начали ставить такой же важный акцент на крещение Духом Святым, как делала это первая церковь. Мы увидели сегодня достаточно. Мы увидели, как апостолы шли в Самарию, и они, если они видели, что люди не имеют крещения Духом Святым, они делали все возможное, чтобы они получили это крещение. Мы увидели апостола Павла, который проповедовал в других странах. Он увидел, что кто-то не имеет крещения Духом Святым, он начал задавать вопросы, он начал молиться, он начал толкать людей к тому, чтобы они получили крещение Духом Святым. Люди ставили огромнейший акцент на этом. Сейчас же мы живем в то время, когда... Подумайте, я не знаю, чья это работа. Сейчас мы живем в то время, когда считается, что если ты возродился от слова, если ты уверовал, и крестился. Этого достаточно. Не так уж и много верующих ставят такой же сильный акцент на переживание крещения Духом Святым, как это делали апостолы. Во многих церквях мы даже не услышим проповеди о Святом Духе. Есть много причин разных, и теологических, и просто эмоциональных, почему люди не хотят или боятся говорить об этом. Но мы сегодня читали Писание, мы здесь для того, чтобы знать волю Божию. Давайте последний стих на сегодня, и мы сейчас помолимся. Послание к Ефесянам. Кстати, мы с вами прочли, как апостол Павел пришел, там 12 человек было таких, которые просто крестились, и просто 12 человек. Позже, благодаря тому, что Дух Святой начал действовать в этой церкви, это была очень большая церковь в Ефесе. И апостол Павел позже пишет им послание. И вот что он пишет им. «Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Но что он им советует делать?» Продолжайте. То, с чего началось, ваша церковь началась с чего? Была кучка небольшая кучка людей, которые просто сидели, и ничего не происходило. 12 человек церковь была. Но когда они вспомнили Духа Святого, церковь начала расти, сила Божия начала действовать там. И он говорит, что ж, продолжайте. Говорит, познавайте, что есть воля Божья, исполняйтесь Духом, назидайте самих себя псалмами, словословием, песнопениями духовными, поя воспевая в сердцах ваших Господу. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Познавайте волю Божию и исполняйтесь Духом. Познавайте волю Божию. Я очень хочу, я очень молюсь. Дух Святой сегодня говорил к вам, что воля Божия для вас имеет все то, о чем мы читали сегодня. Чтобы Дух Святой приходил, сходил на вас, исполнял вас. Если вы уже переживали это, чтобы еще раз пережили. Если вы были крещены Духом, чтобы вы исполнились Духа Святого. Еще раз. Если вы никогда не переживали, чтобы вы пережили это. Я хотел принести так, знаете, чтобы показать, как это все наглядным примером. Давайте я просто словами это скажу, и, может быть, этого будет достаточно. Представьте себе бутылку, где просто есть вода. Она вот такая бутылка, но здесь вот столько воды. Там есть вода. Но наполненная, это когда, знаете, вот вы опускаете ее в воду, и она наполняется, и она исполнена, да, вот вся. Вот крещение, слово крещение обозначает погружение. Это слово значит буквально погружение. Но когда вы погружаетесь, вы наполняетесь. У вас вливается это все, да. Многие верующие, они ограничиваются тем, что они получают Духа Святого. Вот их жизнь, но они получили Духа Святого. Для спасения, для возрождения. Я не считаю, что это достаточно. Писание же говорит о том, что мы можем иметь жизнь, исполненную Духом Святым. И наполняться вновь, и вновь, и вновь, и вновь. И это Божья воля о нас. И апостол Павел говорит, познайте, что это Божья воля о вас. Бог хочет этого. Бог хочет наполнить вас. Как церковь, я очень хочу с вами молиться об этом. Молиться на наших собраниях здесь, молиться в субботу, когда мы собираемся на молитвенное служение, постоянно молиться об этом, чтобы вы молились дома. Потому что я не знаю, может быть, на вас Святой Дух не сойдет здесь, но сойдет дома. В ванне будете петь под душем, да, и вдруг бац, и Дух Святой сойдет на вас. Но это зависит от того, что вы петь будете. Я вам советую петь хвалу Богу. Это нравится Дух Святой. Он может сойти на вас прямо в ванне. Серьезно? И вы получите эту полноту, о которой говорил Иисус. Он говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. Это Дух Святой, который утоляет жажду. Если вы чувствуете сухость, духовную сухость, ненаполненность, жажду какую-то определенную, знаете, церковь не восполнит эту жажду, я не восполню эту жажду, никто не восполнит, ни муж, там, ваш, ни жена, ни дети, никто не восполнит эту жажду. Иисус разговаривал с женщиной, с самарянкой. Он говорит, у тебя было 5 мужей, и человек, с которым ты живешь сейчас, не муж тебе. Почему? Потому что у нее была жажда, ей чего-то не хватало. Что может заставлять женщину менять так часто мужей? А потом вообще отчаяться. И даже не выйти замуж, а просто сожительствовать. Говорит, у тебя жажда, но у меня есть вода живая, которая может заполнить эту жажду. И позже написано, что Иисус Христос говорил о живой воде, то есть под живой водой он подразумевал Святого Духа, которого верующие должны были получить. Так что Дух Святой, он утоляет жажду нашу, как верующих людей. Давайте молиться.